пузатый, а кто такой стукер? Попы закрыты, как же это? Всех посрали! Всех, кого ты терял, я отловлю. Там веселее и подвод в перронах. Пошли с рыжим и с пидорисом. Их родительского пусть отправлю нам. Да, ебать, я всегда, блядь. Потому что я всегда на говнодитере падаю, блядь.